История Ильдара Фатахова. Встреча, которая была предрешена. Начало. В 2005 году я узнал об инвестициях и начал делать робкие шаги в этом направлении, набивая свои первые шишки. За 3 года я набил их столько, что решил пройти обучение. Для этого в 2007 году я отправился в Москву, где должны были выступать как местные спикеры, так и спикеры из США, у которых был солидный положительный опыт на фондовом рынке и в продажах. Они с легкостью делились своими знаниями. Слушая 3-дневный курс, я понял, что совершал противоположные действия и не учитывал, казалось бы, элементарных правил. Но ключевым моментом стало то, что я узнал о профессии финансового консультанта. Помню, как влюбился с первого взгляда, услышанного спича, в эту профессию. Вооружившись знаниями и главным правилом создания капитала, терпение, деньги, дисциплина, я написал личный финансовый план и начал его выполнять. Рассказал ближнему кругу о том, что открываю инвестиционный счет, и с удивлением обнаружил, что люди захотели инвестировать вместе со мной. Так у меня появились первые 10 клиентов. Если честно, я был молод, неопытен и не понимал, как с ними работать, как их обслуживать, что говорить. Поэтому профессию финансового консультанта я на время оставил. От обслуживания клиентов тоже пришлось отказаться, так как я развивался в другом направлении, и у меня были другие цели. При этом продолжал мечтать о карьере финансового консультанта. Встреча. Спустя 3 года, в 2010 году, я на своем инвестиционном портфеле стал видеть, как работают деньги в активах и какую прибыль они мне приносят. И вот я пошел на очередной обучающий курс, некоторые лекции из которого я до сих пор знаю почти наизусть. Они врезались в мою память. Собралось огромное количество спикеров, и один из них был Иван Хлебников. Помню, он рассказывал о профессии финансового консультанта и что он является президентом агентства финансовых консультантов. Он объяснял, как работать с клиентами, как важно быть с ними искренними, как вести себя с ними непосредственно, словно ребенок, а в ответ на возражение задавать простые вопросы. Почему? Почему вы так думаете? Почему вы так решили? Почему вы отказываетесь? Почему вы не хотите меня выслушать? Почему, почему, почему? Закончив лекцию, он поделился новостью, что стал отцом в 5-й раз, и теперь у него 4 сыночка и лапочка-дочка. Надев пальто, он сразу направился к выходу, я так понимаю, домой, купаться в своем семейном счастье. Помню, поймал его у дверей и что-то спрашивал, а про себя думал. Какой интересный человек. Здорово было бы с ним пообщаться, и попросил визитку. Затишье. Дальше я практиковался только как инвестор и при помощи инвестиционных инструментов решал свои финансовые задачи. В 2014 году, благодаря инвестициям, я купил квартиру. Я воспользовался тем окном возможностей, которое предоставила мне та ситуация в мире. Кризис на политическом и финансовом рынке. Об этих возможностях неоднократно говорил мой управляющий портфелем и мой финансовый консультант. В 2015 году я лишился своего первого финансового консультанта, и фонд, с которым я сотрудничал, взял меня на дистанционное обслуживание. В следующие 4 года я смотрел отчеты по портфелю раз в год и иногда по почте задавал вопросы компании. В 2018 году мне захотелось самостоятельно разобраться в том, как работает портфель и инвестиционные инструменты в нем. В частности, меня интересовал страховой контракт жизни и те фонды, которые уже были в моем портфеле. Какие опции есть, как можно увеличить страховую сумму. Откопав визитку Хлебникова на своем рабочем столе, я отправил ему письмо с вопросами на электронную почту. Первый раз — тишина. Второй раз — тишина. Третий раз — долгожданный ответ. Он сказал что-то вроде «пришлите данные вашего страхового контракта и инвестиционного счета». Я написал в 4-й раз, и мне поступило предложение прилететь в Черногорию на 4 дня, обновить знания и обсудить все вопросы. Заодно перезагрузишься, отдохнешь, сказал он. Начало сотрудничества. Я спросил стоимость мероприятия и, услышав цифру, любезно отказался. Сказал, что у меня нет сейчас свободных денег, и эти расходы не запланированы в моем бюджете. В ответ прозвучало: «А если найду?» «Ну, если найдешь», — протянул я, — «почему бы и не поехать?» Иван Леонидович пропал 5 минут. Затем вернулся и написал: «У тебя там 10 клиентов висят с 2010 года. И за это время на твой резервный счет сотрудника накапало $3000». Честно говоря, я очень удивился и обрадовался одновременно. «Ты можешь поехать, и у тебя еще останется», — продолжил Иван. Так я оказался на международном семинаре на одной из обучающих программ в рамках образовательной программы Академии инвестиций и финансового планирования. Честно говоря, ходил, всех подкалывал, задавал самые неудобные и каверзные вопросы и искал подвох во всем и всех. Включил критическое мышление. Все 4 дня я очень плотно общался с Иваном. С 7 утра и до позднего вечера в любое свободное окно. Помню, на этом семинаре была его жена, и она, вздохнув, отпустила ситуацию, поняв, что мужа свободным в ближайшие дни она не увидит. Мы обсудили все вопросы, и в моем сердце вновь пробудилось то давнее желание стать финансовым консультантом, которое зародилось еще в 2007 году. Профессия. Итак, я решил, что начинаю свое профессиональное образование и двигаюсь к международной лицензии Финра. Наметив планы, я принялся работать с клиентами, постоянно поддерживая связь со своим новым финансовым консультантом и наставником в профессии. Прошло уже 5 лет, мы провели огромное количество мастер-классов и мероприятий на тему инвестиций и финансовой грамотности. Благодаря наставнику и его опыту, которым он охотно делится, я с легкостью достигал многих результатов. Съездил в Турцию, Сербию, Черногорию, Венгрию. Прошел 2 ступени на пути к своей цели – профессиональной лицензии Финра. Впереди остаются Испания, США и защита лицензии. Я сталкивался со многими тупиковыми вопросами и трудностями, но благодаря опыту и терпению наставника преодолел все препятствия. Сейчас мы работаем с международными инструментами, и, конечно, есть свои нюансы в бизнесе. Появляются все новые вызовы в связи с обстановкой в мире. Но я уверенно могу сказать, мы со всем справимся, и нам еще будет чем поделиться и что рассказать. Впервые в жизни я увидел силу команды, силу партнерства и системы, которую мы с любовью выстраиваем. Команда, в которой мы все вместе движемся, нацелена и заряжена на результат. Это люди, на которых всегда можно опереться.